«Я буду скучать за тобой», — сказал Кристобаль Скуна. «А ты?» «Я?» «Нет», — ответил Гарпий. «Но помнить будешь. Хотя бы помнить». «Помнить, да». «Скучать?» «Нет». Воцарилась тишина. Лишь квахтал в клетке незрячий Василиск, жалуясь на пищеварение, скверное в его годы. Гипнот смотрел строго перед собой. Казалось, он боится, что взгляд способен прожечь дыру в том, на кого обратиться. А стены не жалко, стену и отремонтировать недолго. «Знаете», — внезапно улыбнулся Скуна, — «это было совсем не обидно. Он говорил, что не станет скучать, будто все, что случилось между нами, пустяк, ерунда, не стоящая внимания. А я чувствовал. Нет, никакой обиды. Просто я чего-то недопонимаю». «Понял?» — спросил Лейб-Малефактор. «Да, понял. Я не умею летать. Он не умеет скучать. Что в этом обидного?» Поднялась рука с платком, вытерла лоб, чистый, без испарины. Слегка утих, приглушен изнутри, неистовый мрак взгляда. На лицо гипнота словно набросили кисею. «Извините, мне пора. Помогите мне встать». Внуками к любимому деду отроки кинулись к гипноту. Андреа Мускулюс подхватил слева, Матиас Кручик, справа. Как вазу эпохи Син, привезенную из Ла-Ланга за сумасшедшие деньги, они вознесли Скуну из кресла. Лейб-Малефактор строго следил за вознесением, не дать, не взять. Коллекционер, заказавший драгоценную вазу и готовый проклясть недотеп грузчиков. Даже Василиск бросил квахтать. Поздние маги недоумевали, с чего бы это они подвели Скуну не к двери, а к окну. Да еще в полной уверенности, что окно, именно то, что ему нужно. Внизу ждала карета, маленькая, черная, без украшений. Молодой кучер сыпал зерно в торбы, подвешенные на шеях лошадей. Едва Скуна воздвигся в окне, кучер поднял голову и кивнул, не произнеся ни слова. «Мой ассистент», — сказал шести руки Кри. Встретясь взглядом с кучером, он стал гораздо бодрее, чем раньше. «Славный мальчик, из хорошей семьи. Отец, лекарь, мать, травница. Я заметил, что дар гипнота чаще сопутствует медикусам, чем остальным. У меня в роду многие посвятили жизнь целительству». «Знакомое лицо», — задумчиво произнес Кручик. «Все гипноты выглядят родственниками», — улыбнулся шести руки. «У нас одинаковые глаза. Если отбросить это сходство, в остальном мы очень, очень разные. Глаза, не знаю». Кручик вздохнул. Ему казалось, что дело не только в глазах. «Не будьте строги к мальчику, мастер Кручик». Говоря об ассистенте, гипнот теперь его называл мальчиком, а доцента возвысил до мастера Кручика. «Это, пожалуй, дорогого стоило. Год-два, и я отдам его в ваши руки. Бакалавратуру он сдаст экстерном. Я лично его готовил. И возьмемся за диссертат магистра. Стационар. Заочное. Я не хочу лишиться такого помощника. Не рановато ли?» Усомнился Малефик. «Для диссертата. Сам Мускулюс защитил магистерский диссертат поздно, в 32 года. Каждого юного магистра он воспринимал, как вызов. Знал за собой эту слабость, боролся с ней, и проигрывал вчистую. Он тоже готовился заочно, без отрыва от работы. Работа и подсказала тему. Специфика малефакторных воздействий на инферналов в свете теории Кручика-Цвяха. Тема, вернее, ее первопричины, иногда снилась Андреа по ночам. В такие ночи жена бранилась, что он громко стонет. В самый раз. Говорю ж, славный мальчик. Счастливо, Серафим. Не провожайте, я спущусь один. Будто подслушав, молодой гипнот внизу стал отвязывать торбы. Крупный, плечистый, резкий в движениях, он ничем, кроме глаз, не походил на Скуну. Все время, пока карета не уехала, доцент стоял у окна и гадал, кого напоминает ему грядущий магистр. Не догадался. Знакомое лицо, эхом откликнулся Малефик, держась за подоконник. А приглядишься, и вроде бы ничего знакомого. Вы собираетесь у меня заночевать, судари. Ехидство старому Лейб-Малефактору было не занимать. Утреннее солнце плясало в витражных стеклах. Зайчикам не сиделось на месте, стаи они гуляли по площади, радужной пургой мели по толпе, превращая студиозусов в красноносых паяцев, желтолицых тугров и синюшных мертвяков. Кто-то из старшекурсников наложил на окна фасады лихой финтифлюгер, решив таким образом отметить первый день занятий. Праздник удался. Приподнятое настроение витало над толпой, вливавшейся в гостеприимно распахнутые двери. Новички с восторгом вертели головами, бакалавры подшучивали над школярами и уступали дорогу важно шествовавшим деканам. В холле у расписания занятий образовалась толчья. Рокот голосов отражался от высоких сводов. Со стен на молодежь, снисходительно фыркая, взирали портреты великих чародеев прошлого, основателей и первых профессоров Риттийского университета магии. Портреты выглядели на удивление живыми, словно вчера вышли из-под кисти художника. Обмениваясь между собой знаками, от комментариев они воздерживались. Кому охота в чулан? Темень, сырость, диспуты с голодными мышами. Вступительная лекция «Основы мононакопления» вслух прочел мальчик в заштопанном камзольчике. Он вцепился в планшет расписания обеими руками, очень боясь, что людской водоворот унесет его отсюда, завертит и выбросит где-то, где нет в жизни счастья. Недоверие, свойственное тем, кому удача улыбалась редко, омрачало детскую радость. Неужели правда? Он, Яцек Дегиль из Латрины, королевский стипендиат. Даже недавняя попойка в шляпе волхва не смогла до конца убедить Яцека в реальности происходящего. Утром болела голова, хотелось пить, а веры не прибавилось ни на грош. Аудиторию глянь. И корпус. Корпус, главный. Аудитория 5, 14. Это где? Здесь. На пятом этаже, небось. Дальше у нас что? Введение в Тиармак. ГК, 3, 4. Нормально, тоном бывалого студента отозвался Клод. В другой корпус топать не надо. Яцек, вылезай, а то опоздаем. Выбраться из напирающей толпы оказалось труднее, чем достичь сердцевины. Когда Яцек наконец предстал перед сокурсниками, оправляя растерзанную в давке одежонку, его подхватили и волоком доставили в безопасное место. Через холл шествовала процессия без пяти минут магистров с факультета интенсивного экзорцизма. К этим старались близко не подходить. Каждый экзорцист нес клетку, дно из железа, купол из прутьев олеандра. В клетках верещали мелкие бесы, улов с летней практики. Корча рожи, приплясывая, дерзко выпитив налитые кровью пряпы, они, бесы, они экзорцисты, обещали любому, кто согласится на одержимость, 40 бочек наслаждений. Последним, ухмыляясь, шел толстяк, староста группы. Он нес глазурованный, опечатанный по всем правилам кувшин. Из недр кувшина доносился смачный храп джинна. Похоже, тот был рад отдохнуть тыщенку-другую лет от разрушения городов и возведения дворцов. А во, сколько наловили, тоже мне невидаль. Скривился Хулио Астерлинин, взлохматив пятерней свою примечательную шевелюру. Это разве бесы? Мелочь пузатая. Ты хотя бы мелочь поймай, герой. На плечо Хулио легла тяжелая лапа самого старшего из первокурсников, усача Теодора. Подначить по-деревенски обстоятельного, невозмутимого Теодора не получалось даже у записных насмешников. Зато усач был единственным на курсе, способным по-доброму утихомирить любого зубоскала. Видел я эту мелочь. Пакостит по-взрослому. И никто в это время не смотрел на Яцека Дегиля, который провожал экзорцистов странным, остановившимся взглядом. Не может, не должен так смотреть мальчишка, которому не исполнилось и 16. Сопляк, в восхищении чуть не извертевшийся на пупе. «Я, студент, не смейся над бесами», — сказал мальчик, и Хулио подавился заготовленной остротой. «Иначе они посмеются над тобой». Когда-то семейство Дегиль знавало лучшие времена. Яцек этих времен не застал, но много слышал о них от бабушки. Долгими зимними вечерами, забравшись под теплое стеганое одеяло, украшенное, как и все белье в доме, красивым вензелем, мальчик внимал историям о славных деяниях предков, о былом величии и богатстве рода, о знатных гостях и блистательных приемах. Рассказы украшали реальность, как прививший цветок, лохмотья нищенки. Родился Яцек в ветхом деревянном домишке на окраине Латрины. Огород за домом, пыльная улочка за окном, редкие походы в лавку. Мать с утра до ночи пропадала в ратуше, на ее скудное жалование архивариуса жили 3 человека. Отца Яцек не знал. Мать говорила, что отец был полковником и погиб в сражении. Чопорная бабушка со скорбно поджатыми губами, пропалывая капусту или прибираясь по дому, надевала полотняный фартук и белые перчатки, застиранные до дыр. Злословие соседок Эмма Дегиль молча игнорировала, и те в конце концов отстали от нее. Скучно бросаться дерьмом, не видя результата. Бабушка всегда ходила с прямой спиной, гордо подняв голову. Внук старался ей подражать. Выходило не очень, но он старался. Статус нетитулованных нобилитов, если честно, более чем скромный, представлялся малышу графской, королевской, императорской, короной. Предок Заслав, которого герцог де Лориньиль пожаловал дворянством, был для Яцека героем. Стычка с вражеским отрядом, где отличился Заслав, величайшей битвой всех времен и народов. Что уж говорить о крошечном поместье Дегили к северу от Латрины, проданном за долги. Мальчик ни разу не видел поместья, но воображал себе дворец из сказки. Множество слуг, одетых в ливреи, фамильные угодья простираются на сотни лиг. Возвращаться из мира грез в сквозняки убогого жилья было ужасно. К 5 годам, благодаря стараниям бабушки, Яцек научился бегло читать. С этого момента он попал в кабалу, вынужден ежедневно штудировать историю своей семьи, увековеченную на пожелтевших от времени страницах. Тяжеленный фолиант в переплете из телячьей кожи стоял на почетном месте, в шкафу под стеклом. История обрывалась за 2 года до рождения Яцека. Именно тогда у Дегили закончились деньги на оплату семейного биографа. Надо отдать бабушке должное. Она, как могла, пыталась дать внуку всестороннее образование. Чтение и каллиграфия, арифметика и история, 2 иностранных языка, все, что знала сама, Эмма Дегиль передавала мальчику, видя в нем единственную надежду на возрождение их облетевшего, подрытого свиньями генеалогического древа. Про отца он все же сумел узнать правду. Правда была отвратительна. Бабушка хотела смягчить удар. Дескать, пусть не в сражении, но отец Яцека погиб на дуэли. Увы, врать она не умела. Да и соседи помогли, просветили. Ференц Дегиль, игрок и гуляка, промотав семейное состояние, был убит в драке мясницким ножом. Известие мальчик воспринял стоически. К тому времени красивая сказка и так рухнула. Реальный мир безжалостно вторгался в мечты насмешками ровесников, обидными дразнилками, разбитым в кровь носом, защищая честь рода, Яцек рискнул затеять драку. Драться он не умел, не хватало силенок, а главное, ярости. Но книги и бабушка научили его другому, упорству, смешному, нелепому, великому и самоубийственному упрямству, которое умеют все, кроме сущего пустяка, сдаваться и отступать. Когда Яцеку не давалась арифметическая задача, он мог потратить на поиски решения час, день, неделю, вцепившись в задачу мертвой хваткой, как бульдог. В книгах ничего не говорилось об уличных драках. Там описывались битвы, дуэли и поединки чести. А подставить ножку и кулаком по физиономии, какое тут благородство. Значит, надо вызвать обидчика на дуэль. Все следующее утро Яцек, позаимствовав на кухне нож и выломав доску из ящика для овощей, выстругивал себе меч. 2 раза порезался, устал, но к обеду меч был готов. Выйдя на улицу, он громко вызвал на бой белобрысого Мирча и получил в ответ град насмешек. «Ха, рыцарь, из-под юбки вылез, сопли подбери, недомерок, беги домой, к бабке, а камешком в лобик, тютя». В Яцека полетели комья земли и камни. Один рассек мальчику бровь, едва не выбив глаз. Мир заволокло красным. Бедняга заорал от боли и бессилия, и от этого отчаянного крика сердце лопнуло, как созревший нарыв. По лицу текла кровь. Яцек зажмурился, но продолжал видеть, сквозь опущенные веки, затылком, ушами, щеками, шеей. Казалось, повсюду выросли глаза. Красные пронизали темные нити. Мальчик стоял внутри бумажного фонаря, на чьих стенках художник черной тушью изобразил все, что было вокруг. Свечкой в фонаре служил он сам. Беззвучно шевеля губами, словно рыбы в пруду, пятились обидчики. Нет, не от героя паяться с деревянным мечом. Из калитки за спиной Яцека выбиралось существо, в котором внук не сразу признал любимую бабушку. Эмма Дегиль сделалась плоской и прозрачной, как промасленный лист пергамента. В правой руке она сжимала тесак для рубки мяса. Дюжина косматых уродцев, до краев налитых злобой, бесновалась внутри старухи, в голове, в печени, в иссохшем чреве. Но не это было главной причиной неузнавания. Никогда раньше бабушка не двигалась подобно бешеной собаке. Крадучись, выгнув спину, вздыбив лопатки, она приближалась к внуку. Защищать или убивать, этого Яцек не знал. Ноздри Эммы широко раздувались, тварь, в которую превратилась женщина, чуяла свежую кровь. Яцека бросила в жар. Огонь поднимался из раскуроченного взрывом сердца, охватывая все тело. В голове путалось, как во время горячки. Зимой, заболев, он едва выжил. Спасибо лекарю Гончирику. Сейчас лекаря Гончирика рядом нет, а бабушка рядом, с ножиком, каким враги зарезали папу. А теперь зарежут мальчишек, не знающих законов чести. «Бабушка, не надо!» — хотел крикнуть Яцык, чувствуя, что готов простить гадкому Мирча что угодно. «Камни, оскорбления, драку не по правилам. Ты их уже напугала. Они больше не станут меня обижать». «Это не твоя бабушка», — ответил чужой, взрослый голос. Это он минутой раньше взорвал сердце Яцека Дегиля. «Это временное жилье крыс, мерзких пакостников. Она одержима. Берегись, косматые злыдни не уйдут просто так», — понял Яцек. «Им нужно что-то дать взамен бабушке. Берегись», — повторил осторожный голос. «Другое тело», — услышал мальчик, пораженный странной, выборочной глухотой. «Никакого другого тела, кроме своего, у него не было». Он поднял к небу руки, как колдун на картинке в одной из книжек. «Ко мне! Идите ко мне! Все идите! Я зову вас!» Из него к бабушке хлестнули крепкие, просмоленные нити с рыболовными крючками-тройчатками на концах. Крючки впились в косматых, выволакивая их наружу. Трясясь от ужаса, соседские дети потом скажут: «Он превратился в костер!» Так и скажут. Стоял, мол, и горел. И будут кричать по ночам, обмочив простыни, когда им приснится. Вой, собачий вой летит в небо из глотки старухи, а из ее живота прыскают глянцевые кляксы. Мерзко корчась, кляксы спешили к пылающему Яцеку. Бабушка упала, забилась в конвульсиях, выронив нож. Глаза ее закатились, став похожими на два вареных яйца. На губах выступила пена, хлопьями стекла на подбородок. Женщина словно пришла к цирюльнику. «Бриться, бесы, спасайся!» — завопил кто-то, самый сообразительный. Но бежать не смог никто. Ноги отнялись. Бесы упирались, норовили повернуть назад, но некая сила тянула их к воплощенному крику. «Я зову вас!» Ныряя в Яцека, бесы с сухим треском сгорали без следа, как насекомые в пламени костра. Это длилось и длилось, сводя окружающих с ума, а потом бесы закончились, и огонь погас. Яцек качнулся, мешком осел на землю и застыл без движения. Мальчишки бросились на утек. «В порядке. Пусть отсыпается, у него упадок сил. Выброс маны не проходит даром. У вашего сына огромный потенциал, сударыня. Но он должен научиться держать себя в руках. Иначе я ничего не гарантирую. Держать себя в руках, как нож». Чужой, незнакомый голос. Острый запах снадобий. Он заболел. К нему пришел лекарь. «Снадобья пахнут иначе, чем зимой». «Спасибо, мастер Ламберт. Вы уверены, что кроме вашего отвара Яцеку ничего не нужно?» «Мама, почему она не в ратуше? Где бабушка?» «Совершенно уверен, сударыня. Сон, хорошее питание и мой отвар, по десертной ложке 3 раза в день. Не волнуйтесь, ваш сын. Слабость, зверский голод. Мама, я хочу есть». Над ним склонились два лица в туманных ореолах. «Мама и...» «Кажется, он видел этого человека в городе. Мастер Ламберт, он что, тоже лекарь? Как ты, сынок? У тебя что-нибудь болит?» Яцек немного подумал. «Ничего не болит. Есть хочу. А где бабушка?» Ламберт Герин, дипломированный колдун, обитавший на другом конце латрины, примчался к дому Дегилли сам, без вызова. Такой мощный выброс маны, как извержение вулкана, не мог остаться незамеченным. Восстановив картину по остаточным чаровым отпечаткам и свидетельствам очевидцев, Ламберт был потрясен. Спонтанный экзорцизм без оформления заклятиями, с одновременным уничтожением легиона матерых бесов, и это сотворил ребенок 9 лет от роду. Он не соврал. Яцек быстро встал на ноги. Бабушка приходила в себя намного дольше. Вернувшись к хлопотам по дому, она отказывалась говорить о происшедшем. На внука поглядывала с незнакомым прежде благоговением. Встретившись с ним глазами, спешила отвернуться. Эмми Дегиль было стыдно. Она, женщина с происхождением и принципами, пустила в душу гнилую бесовщину. При виде камня, угодившего в голову внука, она со страстью пожелала сорванцам ужасной смерти и стала воплощением мести. Все это Яцеку позже объяснил приехавший в Латрену волхв Грознота. Волхва вызвал мастер Ламберт. Колдун знал. Грознота разъезжает по всему королевству в поисках талантливых детей, беря их в первичное обучение. «У тебя дар, мальчик», — подтвердил Грознота заключение колдуна. «Это прекрасно и опасно, как река, перегороженная сомнительной плотиной. Тебе необходимо учиться высокой науке, иначе дар однажды убьет тебя. Хочешь стать магом?» «Хочу», — с замирающим от восторга сердцем пискнул Яцек. Грознота хмыкнул. «Так ответил бы каждый мальчишка». Но вскоре волхву предстояло убедиться. Упорство Яцека – высшей пробы. Он хотел и умел учиться. Идея стать магом захватила ребенка целиком. Он станет великим чародеем. И сбудутся бабушкины мечты о возрождении славного имени Дигили. Сказка восставала из пепла. В облике сурового волхва она стояла над Яциком, задумчиво дергая себя за бороду. Вечером волхв имел разговор с женщинами, Эммой и Жанеттой Дигиль. Обе выглядели скорее испуганными, нежели обрадованными. Бабушка первой справилась с замешательством. «Если у мальчика талант, он должен учиться, но у нас не хватит средств. Об этом не беспокойтесь», – прогудел Грознота. Отпустить ребенка с волхвом женщины отказались наотрез. Грозноте пришлось задержаться на полгода, для начала обучив Яцека контролю монорасхода. Затем волхв уехал, оставив ученику два баула книг с закладками. Не дрогнув, Яцек вгрызся в гранит высокой науки. Впоследствии Грозноте регулярно наведывался в латрену. Проверял усвоенное, устраивал практикумы, оставлял новые книги. В перерывах между визитами волхва Яцек повадился ходить в гости к мастеру Ламберту. Он не знал, что заботливость колдуна – отчасти результат долгих переговоров между Ламбертом и Грознотой. Впрочем, Ламберту было лестно, хотя и страшновато, возиться с парнишкой, чей запас маны превосходил его собственный на порядок. Через 6 лет Грознота объявил, что подал ходатайство о выделении Яцеку Дигилю королевской стипендии. Прошение было удовлетворено. «Обучение у меня закончено, сынок», — ухмыльнулся волхв, счастливый, как всегда, когда выпускал птенца из гнезда. «Прощайся с женщинами, целуй руку дядюшке Ламберту, и вперед, в Реттию!» Яцек заплакал от счастья. «Первый курс!» — крикнули с площадки лестницы. Преподаватель в коричневом сюртуке походил на оживший комод. «Молодые люди, я к кому обращаюсь, извольте следовать за мной, и не отставайте, а то заблудитесь!» Капыт 6. Когда хулили и хвалили, когда толкали и тянули, и выпили, и вновь налили, и опьянели, и заснули. В том странном сне я понял вдруг, что значит крест, звезда и круг. Томас Биннери, рада приветствовать вас в храме высокой науки. Прошу садиться. Радости в голосе Исидоры Гаргаус не уловил бы и самый закоренелый оптимист. Студенты опускались на жесткие скамьи, стараясь не издать ни звука. Казалось, тишина защищает их от горгульи, немолодой, стройной, властной красавицы. Укрыв плечи рдяно-багровой мантильей, она возвышалась на кафедре, будто воин в доспехе, на сторожевой вышке. Взгляд куратора скользил по аудитории, дольше мига не задерживаясь ни на ком. Можно было не сомневаться. Дама запечатлела в памяти нестираемый образ отпечаток каждого из присутствующих. Словно бабочек иголками приколола, классифицировала и вынесла приговор. Ценности не представляют. Университет магии – старейшее и наиболее уважаемое учебное заведение такого рода. Подчеркиваю, не только в Ретти, но и в сопредельных державах, если, конечно, уровень просвещения сопредельных держав позволяет им сделать верные выводы. Пребывание в сих стенах накладывает на вас суровые требования. Она взяла паузу, позволяя слушателям лучше осознать сказанное. Горгулья владела аудиторией, как скрипач-виртуоз инструментом. Казенные сентенции в ее устах приобретали характер непреложных истин, аксиом, не подлежащих обсуждению. Чувствовался опыт бранного мага. Приобретя навыки лектора, Исидора не утратила мастерства командира. С фресок, украшавших высокие своды аудитории, на оробевших первокурсников взирали седобородые лики. Одно время ректорат полагал, что роспись отвлекает студентов от учебного процесса. Однако закрасить, или хотя бы задрапировать, работы великого Болеслава Портинье никто не решился. Выход был найден 30 лет назад. Совместными усилиями гипнотов с кафедры общей субгистологии и волхвов-комбинаторов на фрески наложили слоистые заклятия. В свободное от занятий время любой учащийся мог сколько угодно любоваться шедеврами, не испытывая дискомфорта. Но стоило ему уставиться на потолок во время лекции, и через минуту он переставал воспринимать что-либо, кроме голоса преподавателя. Кое-кто из профессоров даже рекомендовал группе сосредоточиться на потолке, для лучшего усвоения материала. Увы, как позже выяснилось, такая методика срабатывала лишь в случае фресок Портиньи. Обработка картин других живописцев давала обратный эффект, плюс длительную головную боль. Над решением проблемы бились 1/4 века. Теоретическую базу, проанализировав уникальность манеры Портиньи, подвели давно. Однако дальше голой теории дело не продвинулось. Для начала хочу представиться. Исидора Гаргус, профессор кафедры теоретической магии. Профиль «Интерактивная конфликтология». Мои лекции начнутся у вас со второго семестра. Сейчас же я остановлюсь на ряде правил, обязательных для вас. Правило первое. Вы, студенты, я, главный куратор потока. Вы, никто, и звать никак, а я, вечный странник, откликнулась под сводами удивительное эхо. Передернув узкими плечами, отчего мантилья плеснула императорским пурпуром, горгулья продолжила. Правило второе. Халатного отношения к учебе я не потерплю. Посещение лекций, практических и лабораторных занятий является. Хуля Астерлинин наклонился к сидевшему рядом Клоду и, ухмыляясь, жарко зашептал соседу на ухо. «Молодой человек, встаньте. Вы обладаете талантом делать несколько дел сразу. Повторите, что я сказала. Что не потерпите, если кто-то явится на занятия в халате». Аудитория прыснула. Хуля шутовски раскланился, довольный произведенным эффектом. Остроумно, молодой человек, в голосе куратора плавал лед, грозя затереть дерзкого пловца и утащить на дно. В труппе комедиантов вы имели бы большой успех. Чему вы намерены учиться в этих стенах? Высокой науке. В таком случае, горгулья наклонилась вперед, и наглец вдруг ощутил незримые клещи у себя во рту. На корне языка, запомните, на лекциях вы говорите в одном единственном случае. Если вас спросит преподаватель, все остальное время вы молчите. Вы, безязыкий болванчик, клещи раскалились, терпеть было еще можно, но трудно. Вы, тварь бессловесная, вы, сосуд для знаний. Сосуд можно наполнить, но можно и разбить. Клещи сжались и отпустили. Вы поняли меня? Да-да, пролепетал белый, как алебастр. Хуля, я, садитесь, смотрите на потолок, не отводя взгляда, в течение минуты. Потом разрешаю опустить голову. Горгулья мазнула пальцем по аспидной доске, проверяя ее чистоту, и вновь повернулась к аудитории. Ряды скамей из малабрийского бука, потемневшего от времени, амфитеатром уходили вверх, к стрельчатым окнам. Крайнее окно было открыто настежь ввиду хорошей погоды. Куратор ждала. Никто не пытался нарушить тишину. Хуля таращился на потолок, аж вспотел от усердия. Правило третье. Вы уважаете здешние традиции. Без вариантов, шепнуло эхо. Занятия, даже пропущенные по веской причине, вы должны будете отработать. Правило четвертое. Неуместные шутки с использованием магии караются без пощады. Трижды подумайте, прежде чем сдавать зачет посредством жульнических чар. Только честные знания и навыки позволят вам успешно сдать сессию. Изящным щелчком куратор смахнула невидимую пылинку с рукава платья. Казалось, Исидора Гаргаус к чему-то прислушивается. Она напоминала охотника, почуявшего приближение добычи. Правило пятое. Здесь не опаздывают. Порыв ветра метнулся по аудитории, взъерошив волосы первокурсников, сидевших ближе к раскрытому окну. Парусом хлопнули крылья. Звякнули, будто изумившись, стекла. Несмотря на страх перед горгульей, обернулись все. «Я опоздала», — сказала Гарпия. Подоконник скрежетнул под ее когтями, но устоял. «Прошу прощения, больше это не повторится». После визита к Биннери она два дня отсыпалась. Естественная реакция на психоном, зараженный паразитом-доминантом, здоровый сон. Из дома Килина не вылетала, просыпаясь лишь для того, чтобы слегка подзакусить. Казна не подвела. С курьером на квартиру доставили оговоренное месячное содержание. Бабушке Марго была выделена часть с внятным указанием. Плюшки, хорошо, а еще лучше, мясо, и побольше. Наевшись до отвала жареной телятиной или курицей, тушеной с горой мелко рубленного лука, Гарпия возвращалась в снятую комнатку, вспрыгивала на дощатый стол, втягивала шею в плечи и опять задремывала. Подобное лечит подобным. Мигрируя в снах по здоровым психономам, с которыми познакомилась в течение жизни, захватив их в свою сферу доступности, Килина отдыхала душой и телом. Так, устав от рутины, уходит в кругосветное путешествие. Моря, океаны, острова, материки, болота и вулканы, обитатели новых земель, мудрые и наивные, безобидные и опасные, над кем несся крылатый ветер. Вертексиды, дети ветра, так звали гарпий на старореттийском. Ее не слишком беспокоили. Сон гарпий чуток, а возвращение мгновенно. Стучалась бабушка Марго, звала ужинать. Герда практически не бывала дома, убегая рано и возвращаясь поздно. За полночь, к Когда бабушка тихо храпела у себя в каморке, девочка скреблась в дверь в килине. Час-другой она терзала новую постоялицу вопросами. Гарпия не препятствовала. Ей удавалось отлично выспаться за день, и часть ночи можно было уделить маленькой цветочнице. Второй внук, Кристиан, к ней не заходил. При встречах за столом паренек удерживал голову чуть ли не руками, лишь бы не пялиться на грудь и лицо соседки. Герда прыскала в кулачок. Кристиан, в остальных случаях наглый и острый на язык, смущался. Складывалось впечатление, что он не замечает птичьей части тела гарпии. Словно подглядывал в женскую баню, задыхаясь от смутного томления, не видя клубов пара, ржавчины на шайках, вульгарности поз, руки в интимных уголках, не ласкающий, но смывающий грязь. Первая любовь слепа и глупа, как новорожденный звереныш. В день начала занятий, позавтракав, Хелена выбралась на балкон. Минут 10 сидела на перилах, глядя в небо. Солнце раскрашивало облака в телесно-розовый колер. Внизу шуршали колеса тележки зеленщика, звучал дробный топот детских ног. Щедушный песик облаивал галок, с опаской косясь на гарпию. А вдруг вступится, Мася? Рявкнул на углу брюхан лавочник, открывая заведение. Мася, душа моя, чтоб ты сдохла, где мой безмен? Мася отозвалась, и лавочник еще долго пыхтел, переваривая вежливость супруги и почесывая то место, куда он, по мнению Маси, вчера с пьяных глаз засунул безмен. Время она рассчитала точно, где расположен универмаг, выяснила заранее. Аудиторию для нее узнал Кристиан. Парнишка рад был оказать гарпии любую услугу. Прикажи Келина обокрасть сокровищницу Гран-Люпина, Кристиан не колебался бы ни минуты. Залез бы, и в лапах охраны молчал, и под пыткой ни словом не выдал бы истинную вдохновительницу. А номер аудитории разузнать, это, знаете ли, тьфу, плюнуть и растереть. Там окно раскрыто, сказал он, потупись. Взгляд будто силой тянуло к вожделенному декольте. На пятом этаже, в главном корпусе. С утра жарко, закрывать не станут. Тебе, вам, ну, это, если с крыльями, то лестница ни к чему. Я так думаю. Верно думаешь. Кивнула гарпия. Молодец. И парнишка удрал, счастливый. Хелена уже собиралась взлететь, когда ее окликнули. Под балконом торчал конопатый птенчик в форме стражника. Мундир и прочую одежонку рачительный каптинармус выдал птенчику на вырост. Все висело мешком и топорщилось. С тупой гвизармой в руке, конопатый был похож на слугу великана-людоеда, который несет хозяину столовой нож и опасается, что угодит прямиком в тарелку. Здрасте. «Доброе утро!» – гарпия хлопнула крыльями, намекая, что спешит. «Я, Тибор, Тибор Дуда, вы что, не помните?» «Помню». Он мялся, краснел и мучительно пытался ввести разговор в привычную колею. Птенчик не умел разговаривать, если ему отвечали кратко, с отменным равнодушием. «Я в карауле стоял, а вы пришли, прилетели, значит, мы еще пошлину и диплом. Помню. Что дальше?» «Я извиниться?» Увидел вас, и думаю, дай-ка извинюсь. За что? За пошлину, за диплом. Ну, за все. Вы, небось, обиделись. Я, нет, полно брехать-то. Ой, простите, это вы из любезности. Всякий бы зло затаил. Посейчас бы помнил. Я помню, зла не держу. У вас все. Он задрал голову, уставился на гарпию, и вдруг понял так остро, словно понимание ему вонзили ножом под лопатку. Она действительно не держит зла. На него, Тибора Дуду, на старшего караула, помнит, да, но не испытывает по отношению к ним никаких чувств. Безразличие, полное и абсолютное, как вода, смыкающаяся над утопленником. Это правда, и лучше бы этой правды не было. Желая загладить обиду, Тибор вдруг сам обиделся, смертельно, да дрожи в пальцах. Гвизарма чуть не выпала на мостовую. Такое отношение убивало. Он почувствовал себя булыжником, на который ступают и идут дальше, не вспоминая о камне, даже если тот больно впился в ногу через подметку башмака. Кто станет возмущаться камнем? Только дурачок. Значит, он плюнул этой крылатой гадине в душу, потом раскаялся, решил искупить, в ножки поклонился, а ей чихать из-под небесья. Наплевок, раскаяние, поклон. Обгадила сверху донизу, словно голуби, памятник императору Пипину, и упорхнула прочь. В душе закипела ненависть. Будь гарпия внизу, он бы рубанул тварь, наискосок, от шеи к боку. Как же так? Я прощения прошу, а выходит, ни за что. Не надо, выходит. Ну, «Знаете, я тороплюсь», — сказала Килина. «Не возражаете, если я улечу?» Чувство Птенчика она читала, как открытую страницу многожды изученной книги. «Надо было соврать», — подсказывал здравый смысл. «Сказать, что принимает его извинения, что еще сегодня утром злилась на них, так злилась, что аж в подмышках мокро, а теперь простила. Но притворяться она не хотела. Вот вам правда, когтистая, как птичьи лапы. Не нравится, не лезьте, тварь», — прошептал Тибор Дуда, глядя, как гарпия кругами набирает высоту. «Ах ты, тварь!» Он не знал, что обошелся твари в 5 минут опоздания на лекцию. Со скамьи первого ряда Матиас Кручик наблюдал за происходящим. Он не вмешивался в ход лекции, ожидая, пока Исидора объявится куратора и передаст ему слово. Сейчас доцент тихо радовался, что каждый на своем месте. Исидора – на кафедре, гарпия – на подоконнике. Он – на скамейке, выведен за скобки. «Не часто имеешь удовольствие видеть, как не профессор Гаргаус берет паузу, а пауза берет профессора Гаргаус, встряхивает и лепит по своему разумению. Вряд ли кто-то из студентов заметил бы изменения в лице и позе горгульи. Тем паче, взгляды первокурсников были прикованы к гарпии. Но годы преподавания бок о бок, в одном учебном заведении, о, это сродни долгой семейной жизни. По вздоху, трепету ресниц, по мельчайшему жесту начинаешь различать такие оттенки настроения». Исидора подалась вперед. Пальцы сжались на ограждении кафедры. Взгляд налился мерцающей глубиной, с иглами искорками на донышке. Крыльями плеснуло над узкими, обманчиво хрупкими плечами мантилья, рдяное пожарище. Вторая птица восставала у доски из пепла. Демон-горгулья напрягся на краю крыши, готовый рвать и терзать. Казалось, две хищницы вот-вот ринутся навстречу друг другу. Боевым зеркалом сверкнуло колье на груди Исидоры. Закачался, свесившись на цепочке, герб семьи. Кручик знал, что там изображено. Лазурная, закованная в броню гарпия на златом фоне. Волосы развиваются по ветру, лицо искажено гримасой ярости. Напротив, на подоконнике, сощурилась настоящая гарпия. Глаза Килины, способные с вышины различить ящерицу в густой зелени фриганы, вне сомнений, увидели герб во всей его красе, вплоть до муравьиных письмен по краю. Свиреп, когда спровоцирован, девиз Гаргаузов. Первое значение изображения гарпии в Геральдике, согласно Джону Гилему. Второе значение, если имелся в виду побежденный враг, гласило: символ порока и страстей. О комментариях же Гилема предпочитали забывать. А зря, ибо он писал в малом гербовнике, имея в виду героев плотийских войн, получивших гербы за отвагу. Гарпий следует выдавать людям по окончании страшной битвы, чтобы они, глядя на свои знамена, могли раскаяться в глупости нападения. «Мудрый человек», — подумал Кручик, — «фаворит веселой королевы Линан, любитель хорошо поесть и сладко выпить, жил долго и умер смертью праведника, во сне. Похоже, Джон, в людях ты разбирался не хуже, чем в расписных щитах и вышитых стягах. Сам доцент детали скорее восстанавливал, нежели видел. В последнее время зрение стало сдавать, носить окуляры он стеснялся. Стекла превращали его и без того упитанную физиономию в монументальную грушу с двумя слюдяными окошечками. Обратиться к коллегам-медикусам Кручик тоже не спешил. Успеется. Гарпия на подоконнике, на фоне светлого неба, в обрамлении витражных створок, выглядела силуэтом, вырезанным из черной бумаги. Исидора куда больше походила на орлицу. «Вам повезло», — ледяным тоном произнесла горгулья. Рука ее поднялась, пальцы взялись за герб, словно ища поддержки, и отпустили, не найдя желаемого. «Вы успели вовремя». «Я опоздала», — повторила гарпия. «Извините». «Нет, голубушка, вы даже не подозреваете, насколько вовремя вы успели. Я только начала объявлять правила 5-е, насчет опозданий. Успей я огласить его до конца, вы бы не отделались легким испугом. Займите место в аудитории, и продолжим». Зашевелились студенты. Буря прошла стороной. Молния повисела над головами и змеиным жалом спряталась в пасть туч. Как всегда после минувшей опасности, нервное потрясение искало выхода, смешки, шепоток, возбужденные комментарии прокатились по аудитории. Исидора не препятствовала. Вернув самообладание, она равнодушно, ну, почти, если хорошо знать профессора Гаргаус, ждала, пока новенькая вольется в дружную семью первокурсников. Кручик усмехнулся. Ему претили штампы и шаблоны, давно потерявшие смысл. Славу известного теоретика он добыл, как солдат, в бою, со стереотипами и общепринятыми представлениями. Громил нещадно, выдирал с корнем.